Глава 13. Не было бы счастья. Прошло больше недели, и все события стали уходить в прошлое, оставляя лишь воспоминания и легкую грусть. Стоял теплый августовский вечер. Мудрый крыс, как обычно, сидел в кресле, немного покачиваясь, и пил чай с облепихой и медом. На коленях лежал томик стихов. Окно было распахнуто, и он чувствовал аромат благоухающих островков разноцветных ягодных кустов, между которыми петляла тропинка к ручью. Солнце приближалось к горизонту, окрашивая все в рубиновый цвет. Ручей журчал, навевая спокойствие и умиротворение. Даже не журчал, а напевал тихую и приятную мелодию. Мудрый крыс отпил чаю, неспешно посмотрел в окно и подумал: есть ли в мире еще места, где уединение может быть столь восхитительным? Вдруг раздался стук в дверь. Кого это принесло на ночь глядя? Подумал он и, недовольный, ворча и шаркая тапками, пошел открывать. На пороге стояла Роза с чемоданом.